Глава 37. Подстава. «Действительно, очень расслабляет». Довольно вздохнул Юэ, погружаясь в ванну. Принять горячую ванну после тяжелого дня сражений было редким удовольствием, не говоря уже о нехватке воды в настоящее время. Чиян сидел на корточках и мылся, сидя перед большой бадью с горячей водой. И с редкой улыбкой сказал: «Помнишь среднюю школу?» Юэ улыбнулся. Юэджун и Чиян в средней школе жили в интернате возле школы. И все лето они купались в бассейне, а зимой, вечером, обливались горячей водой. «Интересно, как там Баози?» Помолчав через какое-то время, медленно сказал Юэ. Баози был их общим другом в прошлом. Но после окончания старшей школы они разошлись. «Не волнуйся, у него была непростая жизнь, так что он не умрет так просто», — обнадежил его Чиян. «И то верно». После ванны они вернулись в комнаты и спокойно уснули. В это время в небольшой комнате девушки, спасенные сегодня из общежития, тоже укладывались спать. «Джинли, мне нравится Юэ, и я хочу, чтобы он стал моим парнем. Поддержишь меня?» — неожиданно спросила красавица музыкального факультета Юань-Ин. Джинли, когда-то давшая рекомендации Юэ Джуну, удивительно посмотрела на нее. Перед ее взором промелькнул образ Юэ, убивающий зомби. И, пожав плечами, она сказала: «Ну хорошо, я поддержу тебя». Потом Юань-Ин посмотрела на другую подругу, на Лин Ци, и спросила ее: «Лин Ци, ты ведь тоже меня поддержишь, верно? Если у нас с ним все получится, я попрошу, чтобы он защищал нас». Лин Ци молчала. Юэ тоже произвел на нее сильное впечатление, хотя и не до уровня влюбленности. Тем не менее, она не из тех, кто быстро отказывается от своих желаний. Правда, у нее был немного замкнутый характер, и ей тяжело было отказать другим. «Не нужно интриг, Юань-Ин. Если тебе нравится Юэ, то используй свои обаяния и свои способности, чтобы покорить его. Зачем ты просишь их помочь тебе? Чтобы снизить конкуренцию или чтобы твои подруги не мешали тебе?» — вклинилась в разговор и высмеяла ее Джан Синь, спорившая с Юэ во время раскола. «Это тебя не касается. Что тебе до этого?» — сердито возразила Юань-Ин. Юань-Ин совсем даже не думала о конкуренции с ними. Она была очень красивой и гордой девушкой, собственным достоинством. Но здесь были еще красивее ее. Это Чен Яо и Зи Цин У. Она была не уверена, что одолеет этих двух. К тому же здесь еще есть Ван Цянь и Джан Си. Со стороны Чияна, которых вполне можно было сравнить с ним. Милая Джан Сюань тоже была красива. Все это вызывало в ней чувство неуверенности. Поэтому она просто искала поддержки у близких подруг. «Верно, это меня не касается. Но меня раздражает твой подход. В действительности, тебе не нравится Юэ. Ты только ищешь защитника. Твой план никого не обманет. Ты наивна». Усмехнувшись, Джан Синь вывела ее на чистую воду. «Что за чушь ты несешь?» — крикнула Юань Ин, вспыхнув от гнева. «Прекратите! Нам нужно хорошенько отдохнуть. Завтра наша очередь идти сражаться и поднимать уровни. Если вы не отдохнете, то у вас завтра не будет сил убивать зомби», — быстро сказала Джан Ли. После этих слов Юань Ин и Джан Синь перестали спорить и, холодно фыркнув друг на друга, пошли спать. Время было за полночь, как в их доме в квартире 208 осторожно открылась дверь. Оттуда осторожно вышли Джао Джен и его группа. Они начали быстро, но тихо переносить свои припасы в автобус. Так как они готовились к этому заранее, то это заняло совсем мало времени. После того, как все погрузились, Джао Джен достал свою связку ключей и передал ее своему другу Юнь И, который сидел на водительском кресле. Он вставил ключи в замок зажигания, завел автобус и сразу же развернул его и поехал в направлении города Лонгхай. «Что это за шум?» — подскочил Юэ, сразу как был запущен двигатель автобуса. Одетый в пижаму, он сразу же бросился к балкону, и там он увидел, как автобус быстро уезжал прочь. Лицо его помрачнело. «Юэ, что случилось?» Чен Яо также вышла на балкон в пижаме. Она смутно уже догадалась, но все еще не хотела в это верить. «Угнали наш автобус», — с мрачным лицом сказал Юэ, войдя в комнату, где начали собираться все, кто проснулся. «Что нам делать? Как мы теперь будем добираться до убежища Лонгхай?» — спросила побледневшая Юань Ин. Взгляды всех собравшихся были прикованы к Юэ. Их лица были бледны, а в глазах был страх. У всех, кроме Чияна и Цзэцин У, без хорошего транспорта, безопасно добраться до города Лонгхай, расположенного примерно в 50 километрах отсюда, практически было невозможно. «Завтра мы отправимся на поиски нового транспорта. Не волнуйтесь. Все, идите спать. Завтра будет длинный день». Постарался успокоить их Юэ. Услышав его слова, девушки немного успокоились и вернулись к себе, а потом легли спать. Автобус угнали, и даже если они беспокоены этим, сейчас они все равно ничего не могут сделать. Действительно, трудно предсказать, на что способны люди. Со вздохом медленно пробормотал Юэ, когда все разошлись. Он даже не мог предположить, что люди, которых они спасли, в качестве благодарности угонят их автобус. «Не слишком злись из-за угнанного автобуса. Завтра мы найдем другой, и еще лучше», — подбодрил его подошедший Чиян. «Да». Юэ вернул себе прежнее настроение и пошел спать. В это время команда Джао Джена уже была далеко от парковой зоны. «Джао Джен, мы действительно должны были так поступать. Все-таки Юэ спас всех нас», — нерешительно спросила Ли Манни, единственная девушка из первоначальной группы Джао Джена. Услышав ее слова, спасенным людям стало стыдно. Мир изменился не слишком давно, и в них еще сохранилось чувство собственного достоинства. «Нам нужен был транспорт, чтобы добраться до Лонгхая. Мы не смогли бы отобрать автобус у зомби, так что мы могли поступить только так. Манни, не волнуйся, Юэ настолько силен, что легко может достать другой автобус», — сказал Чао Джен. «Да, Манни, посмотри на этого Юэ, он только спас нас, но уже возгордился и возвысился. Он хочет, чтобы мы слушались его. Кто он такой? Он вообще из себя ничего не представляет», — обиженно сказал один из парней группы. «Точно!» — поддержали его остальные. Принижение Юэ помогло им уменьшить чувство вины. В это время автобус подъехал к одному из самых деловых и оживленных районов города. Здесь было огромное множество брошенных автомобилей и столько же зомби. Парень в очках, Юнь Им, сидевший на месте водителя, начал притормаживать и крикнул: «Джао Джен, здесь путь заблокирован, что будем делать?» Впереди стояло 8 или 9 столкнувшихся машин, полностью закрывая дальнейший путь. Для Джао Джена это была все же непредвиденная ситуация. Но тем не менее, он быстро среагировал и крикнул: «Назад! Немедленно разворачивайся! Нельзя останавливаться! Ни в коем случае нельзя!» Если они остановятся, то зомби их окружат, и вряд ли они смогут вырваться из окружения. А это будет конец. Из них никто не способен сражаться с зомби.